Житие преподобного оптинского старца Амвросия. Великий оптинский старец, преподобный Амвросий, в миру Александр Михайлович Гренков, родился 23 ноября 1812 года в селе Большая Липовица Тамбовской губернии в семье пономаря Михаила Федоровича и жены его Марфы Николаевны Гренковых. Перед рождением младенца к его деду, священнику этого села, съехалось много гостей. 23 ноября в доме отца Федора была большая суматоха. Народ толпился и в доме, и перед домом. Родительница была переведена в баню. Старец часто шутливо говорил: «Как на людях я родился, так все на людях и живу». Когда ему исполнилось 12 лет, его отдали в Тамбовское духовное училище. Учился он хорошо и по окончании училища поступил в духовную семинарию. В июле 1836 года Александр Гренков успешно окончил семинарию, и некоторое время он был домашним учителем в одной помещичьей семье, а затем преподавателем Липецкого духовного училища. В последнем классе семинарии ему пришлось перенести опасную болезнь, и он дал обет: если выздоровеет, то пострижется в монахи. По выздоровлению он не забыл своего обета, но несколько лет откладывал его исполнение. В той же Тамбовской епархии, в селе Троекурове, проживал известный в то время подвижник Иларион. Александр пришел к нему за советом, и старец сказал ему: «Иди в Оптину, ты там нужен». Опасаясь, что уговоры родных и знакомых поколеблют его, он ушел в Оптину тайно от всех. Александр прибыл в обитель 8 октября 1839 года. Старец Лев благословил его жить первое время в гостинице и переписывать книгу «Грешных спасения» о борьбе со страстями. В апреле 1840 года Александр был зачислен в число братства. Некоторое время был келейником преподобного Льва и его чтецом, работал в хлебне, варил хмелины, дрожжи, пек булки. В ноябре 1840 года его перевели в скит. Оттуда молодой послушник не переставал ходить к преподобному Льву для назидания. Старец очень любил молодого послушника, ласково называя его Сашей, но из воспитательных побуждений испытывал при людях его смирение. Делал вид, что гремит против него гневом, часто называл химерой, подразумевая под этим словом пустоцвет, который бывает на огурцах, но другим про него говорил: «Великий будет человек». Предчувствуя близкую смерть, старец призвал преподобного Макария и сказал ему: «Вот человек больно ютится к нам, к старцам. Я теперь уже очень слаб стал, так вот я и передаю его тебе из полы в полу, владеем, как знаешь». После смерти преподобного Льва послушник Александр стал келейником старца Макария. Летом 1841 года Александр был пострижен в Ресофор, а 29 ноября 1842 года в мантию и наречен Амвросием в честь святителя Амвросия Медиоланского. 4 февраля 1843 года отец Амвросий был рукоположен в иеродиакона, а 9 декабря 1845 года в иеромонаха. Здоровье преподобного Амвросия в эти годы сильно пошатнулось. В декабре 1845 года он сильно простудился и заболел, и с тех пор уже никогда не смог по-настоящему поправиться. С сентября 1846 года по лето 1848 года состояние преподобного Амвросия стало настолько угрожающим, что он был келейно пострижен в схиму с сохранением прежнего имени. Совершенно неожиданно для многих больной начал поправляться и даже выходить на улицу для прогулок. Этот перелом в течение болезни был явным действием силы Божией, а сам старец Амвросий впоследствии говорил: «Милостив Господь! В монастыре болеющие скоро не умирают, а тянутся и тянутся до тех пор, пока болезнь принесет им настоящую пользу». По благословению преподобного Макария он занимался переводом святоотеческих книг. Благодаря руководству преподобного Макария отец Амвросий смог без особых преткновений обучиться искусству из искусств — умной молитве. Отъезжая куда-либо, Старец Макарий поручал духовное назидание отцу Амвросию. По его благословению и указанию, отец Амвросий часто вел душеполезные беседы и в Хибарке, и вне ее ограды. 7 сентября 1860 года преподобный Макарий приставился. К этому времени отец Амвросий настолько преуспел в жизни духовной, что уже старчествовал в течение 12 лет по благословению старца Макария, успешно руководствуя своими духовными советами и наставлениями, относившихся к нему в деле спасения. В 1862 году болезненного старца постигла новая болезнь. Здоровье его и без того слабое еще более ослабело. Трудно представить себе, как он мог, будучи пригвожденным к страдальческому кресту, в полном изнеможении сил принимать ежедневно толпы людей и отвечать на десятки писем. На нем сбывались слова «Сила Божия в немощи совершается». Преподобный Амвросий имел высокий и ясный ум, непреклонную волю и любвеобильное сердце. Старец не только звал к свету и духовному обновлению, но и сам был светильником, который светил и привлекал всех желавших спасения. Полный глубокого смирения, он исполнен был и бесконечный, самоотверженной любви к ближним. Среди благодатных духовных дарований преподобного, привлекавших к нему тысячи людей, следует в первую очередь упомянуть о прозорливости, которая сочеталась с другим ценнейшим даром – даром духовного рассуждения. Иногда на общих приемах слышался неизменный вопрос – как жить? В таких случаях старец отвечал – мы должны жить на земле так, как колесо вертится. Чуть одной точкой касается земли, а остальным стремится вверх. А мы, как заляжем, так и встать не можем. Любовь и мудрость притягивали к преподобному сотни людей. С утра до вечера шли к нему с самыми наболевшими вопросами. Он всегда разом схватывал сущность дела, непостижимо мудро разъяснял его и давал ответ. Что касается исцелений, то им не было числа. Эти исцеления старец всячески прикрывал. Посылал больных в пустынь к преподобному Тихону Калужскому, где был источник, или к святителю Митрофану Воронежскому. Бывало, что исцелялись на пути туда и возвращались назад, благодарить старца. Со всех концов России стекались к хибарке преподобного богатые и бедные, интеллигенция и простолюдины. Его посещали известные общественные деятели и писатели – Достоевский, Гоголь, Алексей Толстой, Соловьев, Леонтьев, Погодин, Страхов и другие, и он принимал всех с одинаковой любовью и благорасположением. В последние годы жизни старца, в 12 верстах от Оптиной, в деревне Шамородино, по его благословению, была устроена женская Казанская пустынь, в которую, в отличие от других женских монастырей того времени, принимали больше неимущих и больных женщин. Именно в Шамородино суждено было старцу Амвросию встретить час своей кончины. 2 июня 1890 года он, по обыкновению, выехал туда на лето. В конце лета преподобный три раза пытался вернуться в Оптину, но не смог, по причине нездоровья. Время шло, а болезнь все усиливалась. 10 октября 1891 года, в половине 12-го, великий оптинский старец мирно отошел ко Господу. Великий утешитель, пастырь монашествующих и мирян, предстал с молитвой о нас грешных пред престолом Царя Небесного. 14 октября многочисленная процессия сестер обители направилась к воротам. Старец возвращался в Оптину пустынь. Заупокойная литургия с чином отпевания была совершена во Введенском соборе. На погребение съехалось около 8000 человек. Сразу же после кончины начались чудеса. Преподобный, как и при жизни, исцелял, наставлял, призывал к покаянию. И ныне молитвенным предстательством великого ее старца, преподобного Амвросия, Бог хранит обитель Оптинскую и всех с верою и любовью, призывающих святое имя его. Молитвами святого преподобного оптинского старца Амвросия. Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.